Проснулся, чувствуя себя лучше, чем когда-либо за долгие годы. Очень голодный. На завтрак. Почему от счастья сосет под ложечкой? За столом один Рамзи. Счастливого Рождества, Дэйви. Помнишь, ты как-то сказал мне, что ненавидишь Рождество, как ни один другой день в году? Это было давно. Счастливого Рождества, Данни. Ведь мой отец так вас называл, правда? Да, всегда ненавидел это имя. Пожалуй, лучше уж зови меня уховерткой. Вошел Айзенгрим и на стол рядом с моей тарелкой положил маленький мешочек. Он явно хотел, чтобы я заглянул внутрь. Я развязал мешочек. Оттуда выпала пара игральных кубиков из слоновой кости. Я кинул их несколько раз без особого успеха. Тогда их взял Айзенгрим. «Что вы хотите, чтобы выпало?» «Конечно, две шестерки». Он бросил кости, и выпали две шестерки. «Со свинцом? Я так грубо не работаю. Никакого шулерства, просто внутри есть маленький секрет. Я покажу вам позднее, как он действует». Рамзи рассмеялся. «Неужели ты считаешь, что знаменитый адвокат будет пользоваться такой штукой, Магнус? Да его исключат из всех его клубов». «Не знаю, что может знаменитый адвокат делать с игральными костями, но я прекрасно знаю, что он делает в зале суда». «Вы везучий человек?» «А быть везучим — это всегда играть костями, вроде этих. Может быть, вам понравится носить их у себя в кармане, как напоминание о том, что наш друг Рамзи называет переменчивостью, вариабельностью и диковинностью всего сущего». Вошла Лизл и вручила мне часы от медной головы. Часы были хорошей работы, с гравировкой на крышке. Время есть, время было, время ушло. Что как нельзя лучше подходит к часам. И, конечно, именно этими словами она и Айзенгрим начинали номер с медной головой. Но я знал, что для нас двоих это символизирует загадку, незапамятную древность пещеры. Я смутился. Я даже не подумал, что мы будем обмениваться подарками. Ужасно неудобно, но я ни для кого ничего не приготовил. Не переживайте, подарки — дело настроения. Видите, дорогой Рамзи тоже не озаботился. Озаботился, мои подарки при мне. Я хотел вручить сразу всем. Рамзи вытащил из-под стола бумажный пакет и торжественно вручил каждому из нас по ковришке в виде медведя. Медведи выглядели вполне натурально. Стояли на задних лапах и держали в передних бревно. Настоящие санкт-галенские медведи. Все лавки забиты ими в это время. Айзенгрим попробовал своего медведя на зуб. «Похож на того медведя с городского герба или на тотем, да?» «Медведь святого Галла собственной персоной. Прошу любить и жаловать». Легенда-то известная. В начале VII века пришел в эти края ирландский монах по имени Галлус обращать в христианство диких горных жителей. Они, кажется, поклонялись медведям. Поселился он в пещере неподалеку от нынешнего города и проводил дни, молясь и неся Слово Божие. Но святость его была столь велика, а мысли столь далеки от всего земного, что ему нужен был кто-нибудь в помощь, слуга или друг. «Откуда он мог его взять?» — спрашивается. Но дело в том, что в пещере был еще один обитатель — большой медведь. И хитрюга Галлус заключил с медведем договор. Если медведь будет носить ему из леса дрова, то он будет кормить медведя хлебом. На то мы порешили. И эта дивная ковришка, полагаю, что могу назвать ее дивной, а вы не сочтете, что я расхваливаю свой подарок, по сей день напоминает нам, что если мы по-настоящему мудры, то сумеем договориться с нашим медведем, иначе ведь умрем с голоду. И даже попадем медведю на обед. Как и в истории любого святого, здесь есть мораль. И эта мораль — мой рождественский подарок тебе, Дэйви, незадачливый душитель медведя в себе. И тебе, Магнус, очаровательный жулик. И тебе, моя дрожайшая Лизл. Хотя ты-то и так в курсе. Лелей своего медведя, и медведь будет поддерживать твой огонь. Позднее. Прогулялся с Рамзи. Было 3 с небольшим, но в горах явно начинало смеркаться. Идти далеко он не мог из-за своей деревянной ноги, но несколько сотен ярдов до ближайшей пропасти мы все же одолели. Низкий каменный заборчик предупреждал не подходить слишком близко к обрыву. Внизу виднелась долина, а там несколько маленьких ферм. Поговорил с ним о том решении, которое я, по мнению Лизл, должен принять, и спросил его совета. Лизл любит толкать людей на крайности. Ты уверен, Дэйви, что крайность — это твое? Вряд ли я могу помочь тебе. Или могу? Этот камень все еще при тебе. Ну, тот, что нашли во рту боя.